15. Мыслить как трейдер. Если вы попросите меня свести трейдинг к его простейшей формуле, я определил бы его как числовую игру по распознаванию моделей. Мы пользуемся методами рыночного анализа для идентификации моделей, определения рисков и уровней фиксирования прибыли. Сделка либо сработает, либо нет. В обоих случаях после закрытия сделки мы переходим к следующей. Все довольно просто, но совсем нелегко. Ведь в сущности, трейдинг является самым сложным делом из всего, в чем вы пытались добиться успеха. И не потому, что торговля на рынке требует недюжинных умственных способностей. Совсем наоборот. Проблема в том, что чем больше вы якобы знаете, тем меньше успехов добиваетесь. Трейдинг сложен, потому что приходится работать в условиях, при которых знать не следует, даже если время от времени результаты анализа оказываются абсолютно правильными. Работа в условиях, при которых знать не следует, требует должного обращения с ожиданиями. Для того, чтобы правильно управлять ожиданиями, следует перенастроить сферу сознания так, чтобы быть способным искренне, без тени сомнения, верить в 5 фундаментальных истин трейдинга. В данной главе я знакомлю вас с трейдинговым упражнением, которое будет содействовать интеграции вышеозначенных истин в функциональный уровень сознания. При этом мы разберем 3 стадии развития трейдинга. Первая стадия – механическая. На этой стадии вы должны достичь состояния уверенности в собственных силах, что необходимо для работы в условиях неограниченной среды. Овладеть совершенным умением реализовывать трейдинговую систему. Тренировать сознание для мышления категориями вероятностей. 5 фундаментальных истин. Создать сильное, непоколебимое убеждение в способности быть стабильным трейдером. Закончив с первым этапом, можно переходить к субъективной стадии трейдинга. Здесь вы задействуете все, что узнали о природе рыночных движений, чтобы делать то, что хотите. Для данной стадии характерна значительная степень свободы, поэтому следует овладеть способностью самонаблюдения, направленного на подверженность трейдинговым ошибкам на почве тех или иных неразрешенных проблем с самооценкой, о которых рассказывалось в предыдущей главе. Третья стадия называется интуитивной. Интуитивный трейдинг считается наиболее продвинутым этапом эволюции трейдера. Тех, кто овладел мастерством интуитивного трейдинга, можно сравнить с обладателями черного пояса по восточным боевым единоборствам. Разница только в том, что невозможно стараться действовать интуитивно, поскольку интуиция самопроизвольна и спонтанна. Она не берется из того, что мы знаем на рациональном уровне. Сущность нашего разума такова, что он чрезвычайно скептически относится к информации, исходящей от источника, которого он не понимает. Предчувствие чего-то, что должно вот-вот случиться, является формой знания, в корне отличающегося от всего известного нам на рациональном уровне. Мне приходилось работать со многими трейдерами, которые часто чувствовали надвигающиеся события, но их рассудок всегда вступал в борьбу с интуицией, принуждая к действиям в рациональном ключе. Доверься они интуитивным прозрениям, успех был бы потрясающим. Но вместо этого им постоянно приходилось довольствоваться скромными результатами, особенно если сравнивать их с объемом упущенной прибыли. Единственный способ овладения мастерством интуитивного трейдинга заключается в том, чтобы добиться душевного настроя, в наибольшей степени благоприятствующего восприятию интуитивных импульсов и работе с ними. Механическая стадия трейдинга. Механическая стадия трейдинга требуется для овладения основными психологическими навыками: ответственность, уверенность и мышление категориями вероятностей, без которых на стабильность результатов рассчитывать не стоит. Стабильный результат я определяю как устойчивый рост баланса торгового счета, который прерывается лишь небольшими и кратковременными коррекциями, которые являются естественным следствием не сработавших конкурентных преимуществ. Помимо поиска модели, дающей преимущество при реализации сделки, достижение устойчивого роста торгового баланса является целью действий, направленных на изжитие любого рода уязвимости, ведущих к совершению трейдинговых ошибок, на подробное описание механизма которых отведена большая часть этой книги. Эти ошибки происходят из чувства страха, эйфории и связанных с самооценкой проблем. Для устранения ошибок и повышения самооценки надо овладеть определенными техническими приемами сугубо психологического характера. Мы относим эти необходимые для преодоления ошибок приемы к области психологии, потому что все они, по сути, являются убеждениями. Как известно, убеждения, исходя из которых мы работаем, определяют наше душевное состояние и формируют переживания так, чтобы постоянно укреплялась наша вера в истинность того, во что мы верим. Степень истинности убеждения относительно условий среды можно определять по тому, насколько хорошо оно служит нам, то есть по тому, насколько успешно помогает достижению поставленных целей. Если вашей главной целью является стабильность результата, тогда, сформировав убеждение, сознательный, наделенный энергией образ, который сопротивляется изменениям и требует самовыражения, типа «я являюсь стабильно успешным трейдером», вы создадите важный источник энергии, управляющий восприятиями, интерпретациями, ожиданиями и действиями, причем порядок управления соответствует убеждению, следовательно, и цели. Создание доминирующего убеждения «я являюсь стабильно успешным трейдером» требует верности нескольким принципам стабильного успеха. Некоторые из нас обязательно войдут в прямой конфликт с другими уже имеющимися у вас убеждениями относительно трейдинга. Это классический пример прямого конфликта между убеждениями и желанием. Действие лежащих в его основе сил ничем не отличается от того, что происходило с мальчиком, захотевшим походить на других детей, которые не боялись играть с собаками. Он желает самовыразиться способом, который поначалу представляется совершенно невозможным. Для того, чтобы добиться исполнения желания, надо приступить к процессу активной трансформации. Используемая мальчиком техника довольно незамысловата. Он изо всех сил старается не терять концентрации на поставленной цели, постепенно деактивируя конфликтующие убеждения и усиливает то убеждение, которое соответствует его желанию. Если вы на самом деле желаете успеха, в какой-то момент придется начать процесс трансформации в стабильного трейдера. Наиболее важными ингредиентами личностной трансформации – являются готовность к переменам, ясность намерения и сила желания. Чтобы процесс заработал и принес желаемый результат, следует сделать выбор в пользу стабильности, то есть стабильность должна превратиться в главную цель и обоснование трейдинга. Присутствие всех этих элементов в достаточном объеме со временем позволит, несмотря на все внутренние препятствия, с которыми наверняка придется иметь дело, достичь желаемого. Наблюдение за собой. Первым шагом к достижению стабильности станет наблюдение за своими мыслями, словами и поступками. Ведь все, что мы думаем, говорим или делаем как трейдеры, в определенном смысле соотносится со сферой сознания и, следовательно, способствует укреплению тех или иных наших убеждений. Поскольку процесс обретения стабильности по сути является психологическим, неудивительно, что вы должны начать наблюдать за различными психологическими проявлениями. В конечном итоге вы должны овладеть умением объективного наблюдения за вашим мышлением, словами и поступками. Задачей первой линии обороны против трейдинговых ошибок будет поймать себя на мыслях о них. Задачей последней линии обороны будет поймать себя за руку в момент их совершения. Не сумев добиться способности объективного наблюдения за этими процессами, вы рискуете тем, что понимание будет приходить всегда после переживания, уже после того, как окажетесь в состоянии глубокой фрустрации. Объективное наблюдение за собой подразумевает отказ от вынесения всяческих оценочных суждений. Это непросто, принимая во внимание жесткое и нетерпимое обращение, которому многие подвергаются на протяжении жизни. Как следствие, человек быстро учится ассоциировать любую ошибку с эмоциональной болью. Поскольку никому не нравится эмоциональное страдание, мы обычно стараемся избежать или, по крайней мере, как можно дольше оттягивать момент признания ошибочным того, чему научились. Отказ от противодействия ошибкам в повседневной жизни не всегда ведет к столь разрушающим последствиям, которыми аналогичные попытки чреваты для трейдеров. К примеру, во время семинаров с трейдерами, работающими на биржевых площадках, я прошу их представить переход по мосту через Большой каньон для более наглядного понимания рискованности ситуации. Ширина моста обратно пропорциональна количеству торгуемых ими контрактов. Скажем, для трейдера, который торгует одним лотом, ширина моста доходит футов до 20, что вполне достаточно. 20-футовое расстояние между краями моста допускает большую степень терпимости к ошибкам, при которой нет необходимости проявлять чудеса осторожности и тщательно обдумывать каждый шаг. Тем не менее, если вы все-таки оступитесь и свалитесь с моста, лететь до дна придется целую милю. Не уверен, какое именно количество людей решится на переход над пропастью по мосту без поручней, но смею предположить, что не очень многие сподобятся на такое. Похожим образом, мало кто способен брать на себя риски, связанные с торговлей на площадке фьючерсной биржи. Даже те, кто торгует одним контрактом, открыты для риска серьезных финансовых потерь. В то же время торгующий одним контрактом трейдер может позволить себе определенную свободу действий, допускающую возможность ошибок в расчетах и размашистых движений цены, застающих его не на той стороне баррикады. Один из крупнейших биржевых трейдеров, с которыми мне довелось работать, торгует на своем собственном счете, а средний объем открываемых ими позиций по фьючерсам на американские государственные долговые обязательства Treasury Bonds составляет 500 контрактов. Нередко он входит в рынок и 1000 лотов. При открытии 1000 лотов по бондам стоимость минимального, тикового изменения цены составляет 31 500 долларов США. Надо сказать, что волатильность по этому контракту бывает очень высокой, и цена может пройти несколько тиков за считанные секунды. По мере увеличения объема торгуемой позиции уменьшается ширина нашего моста через Гранд Каньон. В случае с крупным трейдером по бондам мост вообще можно сравнить с протянутым над ущельем канатом. Следовательно, степень концентрации трейдера должна быть предельно высокой. При каждом шаге ему приходится прилагать максимум усилий для сохранения равновесия. Малейшая ошибка или порыв ветра могут опрокинуть его в пропасть. Следующая остановка – мили ниже. Когда такой трейдер торгует на биржевой площадке, любая отвлекающая его мысль равнозначна неверному шагу или малейшему дуновению ветра. Достаточно только всего лишь любой мысли или чего-то еще, что приведет к потере концентрации на пару секунд. В такой момент он может упустить благоприятную возможность для ликвидации позиции. Следующий ценовой уровень с приличным объемом, позволяющим выйти из рынка, может отстоять от текущей цены на несколько тиков, вследствие чего трейдер либо получит крупный убыток, либо вернет рынку львиную долю прибыли от позиции. Если стабильность результатов достигается в результате работы по устранению ошибок, тогда нельзя утверждать, что неспособность признать ошибку ведет к снижению вероятности достижения поставленной цели. Немногие способны на признание собственных ошибок, и этим объясняется столь ничтожно малое число трейдеров, которые могут гордиться стабильностью результатов своего трейдинга. Склонность не признавать допущенные ошибки настолько распространена среди людей, что ее можно оценивать как присущую всему человеческому роду. Впрочем, лично я так не думаю, равно как и не считаю, что для всех нас характерна врожденная способность насмехаться над собой или заниматься самоуничижением вследствие совершенных просчетов, погрешностей и ошибок. Совершение ошибок является естественной функцией жизни и будет оставаться таковой до тех пор, пока мы не сумеем достигнуть уровня развития сознания, при котором все наши убеждения находятся в полной гармонии с нашими желаниями. Все наши убеждения структурированы так, что полностью сообразуются с перспективой внешней среды. Не вызывает сомнений, что несовместимость убеждений с проявлениями внешней среды ведет к повышению вероятности допущения ошибки, делая ее почти неизбежной. Мы утрачиваем способность распознавания целесообразной последовательности шагов, ведущих к цели. Хуже того, мы не сможем понять, что нужного нам на рынке может и не быть, или быть, но в недостаточном объеме, или не тогда, когда нам это требуется. С другой стороны, ошибки, являющиеся следствием убеждений, которые конфликтуют с нашими целями, не всегда явны или очевидны. Нам известно, что они действуют в качестве противоборствующих сил и проецируют на сознание свои собственные версии истины. Труднее всего заметить сбивающие с толку, уводящие в сторону мысли, которые приводят к мгновенным потерям концентрации. На первый взгляд это может показаться несущественным. Однако, если вспомнить пример с мостом через каньон, становится ясно, что когда ставка чрезвычайно велика, даже микроскопическое по масштабу снижение концентрации подчас результируется в ошибку с непредсказуемыми последствиями. Действие этого принципа распространяется на трейдинг, спортивные состязания и компьютерное программирование. При ясном намерении, незамутненном противодействующей энергии, возрастает наша способность к концентрации и сосредоточению, вследствие чего возрастают шансы на реализацию поставленных целей. Я уже определял победный настрой как позитивное ожидание результата от прилагаемых нами усилий, которому сопутствует внутреннее согласие с результатами, что совершенным образом отражает наш трейдерский уровень. Стабильно великих спортсменов отражает от заурядных отсутствие страха перед ошибкой. Мысль о возможности ошибиться не ввергает их в состояние ступора, поскольку у них нет оснований думать о себе плохо, когда они ошибаются. Это значит, что у них нет запаса негативно заряженной энергии, готовой выплеснуться в их сознание. Что объясняет эту необычную способность игнорировать ошибки и не казнить себя за них? Объяснение следует искать в прошлом. По-видимому, они имели незаурядных родителей, учителей и наставников, которые не только словом, но и личным примером учили исправлять просчеты и ошибки, излучая при этом чувство истинной любви и привязанности. Я называю таких людей незаурядными, потому что многие из нас в детстве получили совершенно иной опыт общения со взрослыми. Процесс исправления ошибок сопровождался волнами гнева, нетерпимости и неприятия. Возможно ли, чтобы связанные с ошибками позитивные переживания, которые пришлось претерпеть великим спортсменам, привели бы их к убеждению в том, что ошибки просто указывают направление, в котором им следует сфокусировать усилия, направленные на дальнейший рост и улучшение показателей выступлений? Такого рода убеждения не оставляют места негативно заряженной энергии и, соответственно, самоуничижительным мыслям. Но большинству из нас, испытавших в детские годы целый букет негативных реакций на наши действия, естественным образом свойственны иные убеждения, такие как «надо любой ценой избегать ошибок», «если я совершаю глупости, значит со мной что-то неладно», «я настоящий растяпа и неудачник», или «должно быть я плохой человек, если допускаю такие ошибки». Помните, что каждая мысль, слово или поступок в определенном смысле служит усилению убеждений, которые мы имеем относительно себя. Если непрестанный поток негативной самокритики приведет к формированию убеждения в том, что мы неудачники, то такое убеждение рано или поздно сумеет найти выход на поверхность сознания и выразиться в мыслях, раздирающих душу и приводящих к еще более крупным неудачам, или в произносимых словах, адресованных нам самим, или окружающим, если мы замечаем в них аналогичные черты, или в действиях, которые можно трактовать как прямой саботаж. Если вы действительно решили стать стабильным трейдером, то нельзя позволять ошибкам продолжать существовать в неком негативном контексте, в который их помещает большинство людей. Вы должны уметь наблюдать за собой, чего не просто добиться, если вы способны испытывать эмоциональную боль при совершении ошибки. Если такая способность налицо, вы оказываетесь перед следующим выбором. Можно попытаться создать новый набор позитивных убеждений и представлений, относительно того, что значит совершать ошибки и одновременно подвергнуть деактивации все негативно заряженные убеждения, также имеющие отношение к проблеме ошибок и к связанной с ними самооценке. Если вы находите этот сценарий невозможным, попробуйте нейтрализовать способность совершения ошибок путем внесения корректив в систему трейдинга. Это означает, что если вы собираетесь торговать, а не наблюдать за собой, и в то же время желаете добиться стабильных результатов, тогда трейдинг исключительно с позиции механической стадии трейдерской эволюции может содействовать разрешению дилеммы. Искусство наблюдения за собой является не столь сложным процессом, особенно после избавления от связанной с ошибками негативно заряженной энергии. В сущности, это совсем просто. Все, что от вас требуется, определиться с причинами, в силу которых вы желаете наблюдать за собой, и в первую очередь необходимо четко сформулировать цель. Разобравшись с целью, надо просто направить внимание на то, что вы думаете, говорите или делаете. Если вы замечаете отсутствие концентрации на заявленных целях или на шагах в направлении их достижения, сделайте выбор в пользу перенацеливания мыслей, слов и поступков на то, к чему вы стараетесь прийти. Такое перенацеливание следует практиковать постоянно и по мере необходимости. Чем сознательнее вливается человек в этот процесс, особенно если его усилиям присуща определенная степень убежденности, тем быстрее сформируется ментальная структура, способная функционировать с учетом поставленных целей, не испытывая при этом сопротивления со стороны конфликтующих убеждений. Роль самодисциплины. Я называю вышеозначенный процесс самодисциплиной и определяю ее как ментальную технику изменения направления по мере возможности, внимание на объект цели или желание, когда этот объект или желание противоречит некоторым другим составляющим, убеждениям, среды нашего сознания. Самодисциплина – это не личностная черта, то есть люди не рождаются дисциплинированными. Внимательно подумав над моим определением самодисциплины, вы поймете, что родиться дисциплинированным невозможно в принципе. В то же время каждому по силам использовать самодисциплину в качестве метода, задействованного в процессе трансформации личности. Пример из моей жизни хорошо иллюстрирует динамику действия этой техники. В 1978 году я решил заняться бегом. Уже не помню, что именно послужило мне мотивацией, но стиль моей жизни в предыдущие 8 лет был далек от активного. Я не занимался спортом, если не читать просмотра спортивных телепрограмм. В средней школе и в колледже я занимался разными видами спорта, в основном хоккеем на льду. К сожалению, жизнь после окончания колледжа складывалась не так, как я рассчитывал. Не скажу, что мне нравилось положение дел, но в то время я ничего не мог с этим поделать. Можно назвать это периодом бездеятельности, но на самом деле я пребывал в глубокой депрессии. И опять, не уверен, что послужило толчком для моего внезапно вспыхнувшего желания заняться легкой атлетикой. Возможно, какая-то передача пробудила во мне интерес к спортивному бегу. Впрочем, насколько помню, мотивация была довольно сильной. Итак, я отправился в магазин, купил пару кроссовок, обулся в них и отправился на пробежку. Первое, что открылось, то, что я не могу бежать. Сил хватило лишь на то, чтобы пробежать 50-60 ярдов. Неприятный сюрприз. Я не мог представить, насколько вышел из формы. Открытие оказалось настолько болезненным, что в следующий раз я надел кроссовки только через 2 недели. Вторая попытка тоже была неудачной. У меня не получалось пробежать более 50-60 ярдов. На следующий день я предпринял очередную попытку, но с тем же успехом. Ухудшение физического состояния привело меня в такое уныние, что я не прикасался к кроссовкам еще 4 месяца. Наступила весна 1979 года. Я все еще собирался заниматься бегом, хотя и был крайне удручен отсутствием прогресса. Поразмыслив над моей проблемой, я пришел к выводу, что у меня отсутствует конкретная цель. Мысль заняться бегом сама по себе прекрасна, но что это в сущности значит? Непонятно. Мысли не доставало четкости и конкретики. Мне требовалось нечто более осязаемое, к чему можно было идти. Поэтому я решил, что к концу лета хочу пробегать без передышки 5 миль. В то время дистанция в 5 миль казалась совершенно неподъемной, но мысль о том, что я могу сделать это, наполняла меня энтузиазмом. Приподнятое настроение позволило мне в первую неделю 4 раза выйти на пробежки. К концу недели я был приятно удивлен, что даже незначительные по нагрузке тренировки помогли мне с каждым разом пробегать все большее расстояние. Это настолько воодушевило меня, что я решился на покупку секундомера и блокнота для записи результатов пробежек. Я рассчитал двухмильную дистанцию и разместил в ней отрезки длиной в четверть мили каждый. В блокнот я вписывал дату, дистанцию пробега, время и данные о физическом самочувствии. Но теперь, когда мои заветные 5 миль уже замаячили на горизонте, я неожиданно столкнулся с целым рядом новых проблем. Самая серьезная из них была связана с противоречивыми, избивающими с толку мыслями, заполнявшими сознание каждый раз, когда я решал отправиться на пробежку. Меня изумляло количество и резонность причин, по которым я не должен был выходить из дома. На улице очень холодно или жарко. Кажется, дождь собирается. Я еще не успел как следует восстановиться после прошлого раза, даже если он имел место 3 дня назад. Никто из моих знакомых не делает этого. И, наконец, самая популярная причина. Выйду, как только закончится передача. Так ни разу и не вышел. Единственное, что я мог противопоставить этому потоку, противоречащей моим целям негативной энергии, попытаться перенаправить мое осознанное внимание на то, к чему стремился. Мне на самом деле хотелось пробежать к концу лета 5 миль. Я обнаружил, что иногда мое желание оказывалось сильнее конфликтующего с ним. В такие моменты я надевал кроссовки, выходил на улицу и бежал. Впрочем, гораздо чаще отвлекающие мысли заставляли оставаться дома. На начальных этапах, согласно моим подсчетам, в каждых 2 из 3 случаев у меня не получалось одолеть противоборствующую энергию. Еще одна трудность заключалась в следующем. При приближении к рубежу дистанции в 1 милю я был настолько возбужден достигнутым успехом, что стала очевидной необходимость в дополнительном стимулирующем механизме, который помог бы продолжить движение к 5 милям. Чувство удовлетворения достигнутым грозило превратиться в непреодолимое препятствие. Поэтому я установил новое правило. Его можно назвать правилом 5 миль. Если я, вопреки всем конфликтующим с моей целью мыслям, надеваю кроссовки и выхожу на пробежку, то каждый раз должен пробежать по крайней мере на шаг больше, чем в предыдущий раз. Правило сработало на славу. Я ни разу не изменил своему слову и к концу лета пробежал свои 5 миль. Когда я уже был от цели на расстоянии вытянутой руки, случилось нечто чрезвычайно любопытное и совершенно непредвиденное. Конфликтующую с целью мысли стали мало-помалу исчезать, а затем вообще улетучились из моего сознания. После этого я ощутил некую свободу, поняв, что мое желание бегать не наталкивается на какое-либо сопротивление сознания, и ему не мешают отвлекающие мысли. Принимая во внимание борьбу, которую мне еще недавно приходилось с ними вести, новое состояние воспринималось чуть ли не как чудо. Результат говорит сам за себя. Я совершал регулярные пробежки в продолжении следующих 16 лет. Для любопытных сообщаю, что последние 5 лет я почти отказался от бега, потому что снова начал уделять внимание хоккею на льду. Этот вид спорта требует серьезного напряжения физических сил, а иногда я выхожу на лед раза 4 в неделю. С учетом моего возраста, а мне уже за 50, и того, что на восстановление уходит 2 дня, времени и сил для бега не остается. Рассмотрение этого опыта в контексте уже обретенного понимания о сущности убеждений позволяет сделать ряд наблюдений. Поначалу мое желание заняться бегом было лишено фундаментальной основы в сфере сознания. Другими словами, не было какого-либо другого источника энергии, наполненной энергией мысли, требующей выражения, который был бы сообразен моему желанию. Для создания такой основы я должен был предпринять определенные действия. Формирование убеждения «я являюсь бегуном» требовало создания целой серии представлений, соответствующих новому убеждению. Как уже известно, все наши мысли, слова и поступки подпитывают энергией те или иные убеждения. Каждый раз, когда мне удавалось, наткнувшись на сопротивление отвлекающих мыслей, побороть их или сфокусировать внимание на моей цели, надеть кроссовки и отправиться на пробежку, то я увеличивал объем энергии, присущий убеждению «я являюсь бегуном». Не менее важно то, что параллельно энергия утекала из всех других убеждений, которые конфликтовали с моим желанием. Происходило это непреднамеренно. Существует множество методов деактивации конфликтующих убеждений, но в тот период жизни я еще был далек от понимания динамики процесса преобразования, и мне в голову не пришло бы воспользоваться этими техниками. Сейчас для меня несложно, с ментальной точки зрения, выражать себя как бегуна, потому что и на самом деле я являюсь бегуном. Это представление, наполненное энергией, стало функциональной частью моей идентичности. Как только я начал заниматься бегом, в моем сознании соседствовало много разных конфликтующих друг с другом убеждений касательно бега. Поэтому без самодисциплины у меня ничего не получилось бы. Теперь я в ней не нуждаюсь, поскольку утверждение «я являюсь бегуном» есть ответ на вопрос «кто я?». Когда наши убеждения полностью синхронизируются с целями и желаниями, исчезает источник негативной энергии. Отсутствие источника негативной энергии означает невозможность появления отвлекающих мыслей, оправданий, извинений, логических объяснений или ошибок, сознательных или бессознательных. Убеждения поддаются изменениям, а возможность изменить одно убеждение означает возможность трансформации любого убеждения при условии понимания того, что в действительности вы не изменяете их, а только перенаправляете поток энергии с одной мысли на другую. При этом остается нетронутой форма убеждения, которое должно подвергнуться изменению. Таким образом, в сфере вашего сознания могут сосуществовать два противоречащих друг другу убеждения. Но если лишить одно из убеждений энергии, а другое полностью насытить ею, то с точки зрения функциональных позиций противоречие исчезнет, и налицо будет только убеждение в том, что энергия способна действовать в качестве силы на состояние вашего сознания, восприятия, истолкования получаемой информации и поведения. Единственная цель механического трейдинга – трансформация себя в стабильно успешного трейдера. Если в среде вашего сознания присутствует нечто, противоречащее принципам формирования убеждения «я являюсь стабильно успешным трейдером», необходимо привести в действие технику самодисциплины для восприятия вашей идентичностью этих принципов в качестве ее доминирующей рабочей части. Как только принципы станут тем, что вы есть, отпадет нужда в самодисциплине, ибо процесс обретения стабильности больше не будет требовать приложения усилий. Напоминаю, что нельзя ставить знак равенства между стабильностью и способностью совершения результативной сделки, даже целой серии сделок, поскольку для закрытия позиции в плюс не требуется особого умения. Для этого надо просто угадать направление изменения цены, как угадывают, какой стороной опустится подброшенная в воздух монета, тогда как стабильность есть состояние сознания, и раз достигнув его, уже нельзя вести себя по-другому. Нет смысла стараться быть стабильным, поскольку стабильность становится естественной функцией вашей идентичности. По сути, любая попытка приложения в этом направлении усилий сама по себе является знаком того, что еще не удалось полностью интегрировать принципы стабильного успеха и преобразовать их в доминирующее, неконфликтующее убеждение. Например, предварительный расчет риска можно считать важным этапом обретения стабильности. Если это требует особых усилий, если постоянно приходится напоминать себе о необходимости определения рисков, если налицо переживание конфликтующих мыслей, то есть попытка отговорить себя от действий, или когда вы обнаруживаете открытую позицию, по которой не был заранее просчитан риск, тогда этот принцип не является составляющей вашей идентичностью. Тогда это не вы. противном случае проблема предварительного расчета риска вообще не возникла бы. Если и когда все источники конфликтующих мыслей оказываются деактивированы, исчезает способность быть каким-то другим. То, что в свое время давалось с великим трудом, теперь не требует усилий. Посторонним взглядом такое воспринимается как высшее проявление самодисциплины. Удаются действия, о которых другие люди и помыслить не могут. Но в действительности это вообще не соотносится с тем, что называется самодисциплиной. Мы просто работаем, исходя из набора убеждений, подчиняющих действия нашим желаниям и целям. Формирование убеждения в стабильности. Наработка убеждения «я являюсь стабильным трейдером» – наиважнейшая цель. Однако, как и в случае с моим стремлением стать бегуном, она слишком неопределена и абстрактна. Поэтому процесс ее достижения требует разбивки на последовательные этапы. Поэтому я собираюсь сначала разобрать убеждение на его мельчайшие составные части, поддающиеся идентификации, а затем дам план интегрирования каждой части в качестве доминирующего убеждения. Следующие убеждения являются составными функциональными блоками, образующими структуру, лежащую в основе того, что обозначается словами «стабильно выигрывать». Я стабильно выигрываю, потому что: раз, я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества. Два, я заранее рассчитываю риски по каждой сделке. Три, я полностью принимаю риск потери определенной суммы денег по сделке. Четыре. Мои действия полностью и безоговорочно согласуются с конкурентным преимуществом. 5. Я плачу себе по мере того, как рынок генерирует доступные мне возможности для зарабатывания денег. 6. Я постоянно наблюдаю за степенью моей подверженности ошибкам. 7. Я понимаю абсолютную необходимость следования принципам стабильного успеха и никогда их не нарушаю. Таковы 7 принципов стабильности. Их включение в функциональный уровень сферы вашего сознания требует преднамеренного опыта целой серии переживаний, которые сообразуются с ними. По сути, это не отличается от случая с мальчиком, желающим играть с собаками, или от моего стремления заниматься бегом. Перед тем, как прикоснуться к собаке, мальчику пришлось предпринять несколько попыток, в результате которых он сумел приблизиться к цели. В конце концов, изменив энергетический баланс в ментальной системе, он смог общаться с собаками, не испытывая при этом внутреннего сопротивления. Чтобы стать бегуном, мне пришлось заняться созданием опыта пробежек вопреки всему, что противилось этому внутри меня. С течением времени, по мере все большего перетекания энергии в новое определение меня самого, регулярные занятия бегом превратились в способ естественного выражения моей идентичности. Само собой, то, чего мы пытаемся здесь достичь, намного сложнее бега и игры с собакой, но динамика процесса остается той же самой. Начнем с избирательной, конкретной цели. Первым принципом стабильности является убеждение: я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества. Ключевое слово здесь – объективно. Объективность означает отсутствие личных переживаний при интерпретации рыночной информации, впадая при этом в состояние эйфории или испытывая чувство боли. Чтобы быть объективным, следует, во-первых, оперировать на основании убеждений, способствующих сохранению нейтрального характера ожиданий, а во-вторых, принимать в расчет действия неизвестных сил. Вам следует особым образом тренировать сознание, чтобы сохранять объективность и не терять концентрацию на потоке сиюмоментных возможностей. Естественный способ работы сознания не подразумевает возможности мыслить в таком ключе. Поэтому, прежде чем превратиться в объективного наблюдателя, необходимо овладеть умением мыслить с точки зрения рынка. А перспектива рынка такова, что на нем всегда присутствуют неизвестные силы – трейдеры, ожидающие движения цены, чтобы начать действовать. Поэтому с точки зрения рынка каждый момент воистину уникален, даже если он выглядит, звучит или ощущается так же, как некий прошлый момент, память о котором хранится в банке воспоминаний. Решив или даже просто предположив, что вам известен будущий ход развития событий, вы автоматически начинаете надеяться на свою правоту. Однако при этом учитывайте лишь ваш уникальный прошлый опыт, который может никак не соотноситься с происходящим с точки зрения рыночной перспективы. На этом этапе любая несоответствующая вашим ожиданиям информация, поступающая с рынка, обладает способностью определяться и истолковываться как причиняющая эмоциональное страдание. Чтобы избежать болевых ощущений, сознание автоматически нивелирует разницу между ожидаемым и тем, что реально предлагается рынком. Происходит это посредством задействования сознательных и подсознательных механизмов защиты. В результате наступает переживание, которое обычно называют иллюзией. Пребывая в состоянии иллюзии, нельзя сохранять объективность и связь с потоком сиюмоментных возможностей. Хуже того, вы становитесь подвержены совершению всех типичных трейдерских ошибок. Колебания, преждевременное открытие позиций, отказ от предварительного расчета риска, отказ от своевременного закрытия убыточных и бесперспективных позиций, допущение превращения прибыльной позиции в убыточную, выставление стоп-лосс-ордера вблизи уровня входа, открытие слишком крупных позиций и тому подобное. Пять фундаментальных истин помогут сохранять нейтральность ожиданий, сосредотачивать внимание на потоке сиюмоментных возможностей, отделяя настоящий момент от прошлого, что в итоге выльется в устранение способности совершать типичные ошибки. Избавившись от них, вы научитесь доверять себе. По мере возрастания доверия к себе будет увеличиваться и уверенность в собственных силах. Чем сильнее уверенность, тем легче будет исполнять сделки, в полной мере и без колебаний используя имеющееся конкурентное преимущество. Пять истин способствуют наработке состояния сознания, которое позволит реально принять все сопутствующие трейдингу риски. За принятием трейдинговых рисков следует преодоление нервного восприятия того или иного результата. Спокойное принятие результата означает переживание свободного объективного состояния сознания, при котором человек открыт для восприятия и действий в соответствии со всем тем, что предлагает ему рынок в тот или иной момент времени. Первая цель – это интеграция превалирующего убеждения «я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества». Вопрос в том, как добиться этого. Как преобразовать себя в человека, способного постоянно думать под углом зрения перспективы рынка? Процесс трансформации начинается с желания и внутренней готовности перенести внимание на объект желания – самодисциплина. Желание уже само по себе является силой. Оно не обязательно должно совпадать или соглашаться с тем, что вы в настоящее время считаете истинным относительно сущности трейдинга. Ясное желание, прямо направленное на конкретную цель, само по себе является мощным инструментом. Силу желания можно использовать для формирования совершенно новой версии или измерения вашей идентичности, для перенаправления потоков энергии с одних конфликтующих концепций на другие, а также для изменения контекста или полярности ваших воспоминаний, для их превращения из негативных в позитивные. Итак, пора определиться. Смысл этих слов в том, чтобы со всей ясностью решить, что нам на самом деле нужно, чего желаем и к чему стремимся. Определившись и избавившись от мучительных сомнений, мы начинаем двигаться по направлению к цели, и ничто не способно свернуть нас с пути, ни внешние, ни внутренние преграды. Если за нашим решением стоит достаточно мощная сила, ментальная структура может перестроиться буквально мгновенно. Деактивация внутренних конфликтов не является вопросом времени. Суть этого процесса – сфокусированное на функциональном, рабочем начале желание, хотя на то, чтобы определиться, у нас иногда уходит достаточно много времени. В противном случае, если у нас отсутствует ясность желания и убеждения, работу можно выполнить и при помощи техники самодисциплины. Но для этого потребуется время, и, конечно, желание воспользоваться ею. Для того, чтобы интегрировать превалирующее убеждение «я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества», вы должны со всей возможной ясностью и четкостью определиться с тем, что больше всего желаете стабильности, состояние сознания, для которого характерны уверенность и объективность в трейдинге. Это совершенно необходимо, ибо всем трейдерам приходится лицом к лицу сталкиваться с чрезвычайно труднопреодолимыми конфликтующими силами. Например, если вы торгуете для того, чтобы испытывать наслаждение при удачном входе в крупное движение, производить впечатление на родственников или друзей, быть героем, удовлетворять свою страсть к случайным успехам, выдавать верные прогнозы или по какой-либо еще причине, не имеющей ничего общего со стабильной трейдерской работой, то в конце концов вы поймете, что сила этих мотиваций будет не просто помехой при выполнении трейдинговых упражнений, с которыми я вас знакомлю, но вполне возможно она окажется мощной настолько, что вообще отвратит от них. Помните ребенка, не желавшего иметь ничего общего с другими детьми и играть с собаками? Он, по сути дела, решил жить, не разрешая активного противоречия между минимально заряженным позитивной энергией убеждением, согласно которому не всем собакам присуща агрессивность, и своим негативно заряженным основным убеждением в том, что абсолютно все собаки таят в себе угрозу. Он обладал способностью воспринимать дружелюбный настрой собак, но при этом взаимодействие с ними было для него невозможно. Если он не пожелает изменить энергетический дисбаланс между двумя этими убеждениями, такая ситуация будет сохраняться в течение всей жизни. Уже для того, чтобы быть в состоянии приступить к процессу, надо очень сильно желать стабильности и стремиться к ней. Это поможет подавить мотивации и причины, не соответствующие ведущему к стабильности процессу интеграции убеждений. Четкое и интенсивное желание является обязательным условием, чтобы процесс заработал с пользой для вас. Упражнение. Обучение трейдингу с конкурентным преимуществом казино. Цель упражнения – убедить себя в том, что трейдинг является простой вероятностной игрой в числа, что делает его чем-то похожим на игровой автомат. На микроуровне результат каждого захода в рынок следует считать случайным и независимым от результатов других заходов. На макроуровне результаты серии сделок отличает стабильность. С вероятностной точки зрения сказанное допускает, что вы как трейдер можете исполнить роль казино, если обладаете конкурентным преимуществом, склоняющим чаши весов в вашу сторону. Вы способны на осмысление трейдинга в духе пяти фундаментальных принципов. Вы можете выполнять необходимые действия на протяжении ряда сделок. Подготовка к упражнению. Выбор рынка. Выберите одну активно торгуемую акцию или фьючерсный контракт. Не имеет значения, чем именно торговать. Главное, чтобы инструмент был ликвидным, а маржи было достаточно для открытия по крайней мере 300 акций или 3 фьючерсов. Выбор комбинации рыночных переменных, которые определяют конкурентные преимущества. Это может быть любая торговая система. Выбранная вами система или методология трейдинга может быть математической, механической или визуальной, на основе графических моделей поведения цены. Не имеет значения, разработана ли она вами лично, заимствована или приобретена у других трейдеров. Также не важно, сколько времени уйдет, пока вы определитесь с системой. Не стоит быть слишком разборчивым и во что бы то ни было стремиться заполучить в свои руки самую эффективную из всех существующих торговых систем. Суть упражнения не в их доводке и не в тестировании ваших аналитических талантов. На самом деле выбранные вами переменные по стандартам, принятым у большинства трейдеров, могут считаться вполне заурядными. То, что вы должны подчерпнуть из упражнения, не зависит от того, сколько денег будет заработано при его выполнении. Упражнение следует рассматривать как некие расходы на обучение. Затраченные на него усилия и время компенсируют потери, которые вы понесли бы в процессе поиска наиболее эффективных конкурентных преимуществ. В мои планы не входит давать конкретные рекомендации относительно торговых систем и переменных, поскольку, полагаю, мои читатели достаточно искушены в премудростях технического анализа. В любом случае, существует множество книг по этой тематике, а сотни разработчиков систем с радостью продадут вам свои идеи. Если же вы пытаетесь решить проблему сами, но испытываете колебания при выборе системы, можете связаться со мной через сайты markdouglas.com или tradinginthezone.com, и я посоветую, как быть. Система, на которой вы остановите выбор, должна соответствовать ниже следующим параметрам. Открытие позиции. Переменные, используемые при определении конкурентного преимущества, должны быть абсолютно точными и выверенными. Система отлаживается таким образом, что не требует от вас принятия субъективных решений или суждений относительно наличия или отсутствия конкурентного преимущества. Если диспозиция рынка соответствует неизменным переменным торговой системы, то вы открываете позицию. Если не соответствует, то вы не входите в рынок и берете паузу. Никакие иные внешние или случайные факторы не в состоянии нарушить равновесие. Выход по стоп-лосс-ордеру. При наличии аналогичных условий происходит закрытие неработающей позиции. Методика торговли должна точно указать, какой именно суммой денег надо рискнуть, чтобы выяснить, сработает сделка или нет. Всегда существует оптимальная точка, прохождение которой настолько снижает шансы на прибыльное закрытие, особенно относительно потенциала возможной прибыли, что лучше согласиться с убытком, закрыться и начинать готовиться к следующему входу в рынок. Разумнее позволить рынку самому определиться с оптимальной точкой, а не использовать произвольно выбранную сумму в долларах, которую вы соглашаетесь поставить на кон при открытии позиции. В любом случае, какую бы систему вы ни выбрали, ей должна быть присуща абсолютная точность, не требующая принятия субъективных решений. Внешние и случайные факторы не должны оказывать влияние на равновесие. Временной масштаб. Выбранная вами методика трейдинга может использоваться на ценовых графиках любых временных масштабов. Но при одном обязательном условии – сигналы на открытие и закрытие позиции должны основываться на одном и том же временном масштабе. Например, при использовании переменных, выявляющих графическую модель сопротивления или поддержки на 30-минутном графике, расчет уровней риска или фиксирования прибыли также должен производиться по 30-минутному графику. Впрочем, торговля по тому или иному временному масштабу не исключает задействование других графиков в качестве фильтров. Скажем, в качестве фильтра используется правило, в соответствии с которым трейдер открывает позиции исключительно в направлении превалирующей на рынке тенденции. Старая трейдерская аксиома гласит «Тренд – ваш друг», «The trend is your friend». Это означает высокую вероятность успеха при торговле в соответствии с общим направлением изменения цены, если, конечно, она не двигается в ограниченном диапазоне. Наименее рискованной сделкой с высокой вероятностью прибыли является покупка на низах при восходящей тенденции или продажа на ценовых пиках при нисходящей тенденции. Для иллюстрации работы правила представим, что вы определились с точным способом идентификации моделей сопротивления и поддержки на получасовых графиках. Этот способ и стал вашим конкурентным преимуществом. Согласно правилу, открываться допустимо лишь в направлении превалирующей рыночной тенденции. Наличие на рынке тенденции определяется по серии повышающихся ценовых максимумов и минимумов при восходящей тенденции или по серии снижающихся максимумов и минимумов при нисходящей тенденции. Чем больше временной масштаб графика, тем существеннее тенденция, и поэтому вырисовывающаяся на дневных графиках картина намного важнее то, что мы наблюдаем на 30-минутных графиках. Следовательно, дневной тенденции надо отдавать предпочтение и считать ее главной по сравнению с получасовой. Для определения направления превалирующей тенденции анализируются дневные графики. При восходящем тренде следует дождаться коррекции к уровню поддержки, прочерченном на 30-минутном графике. Здесь вы станете покупателем. С другой стороны, если на дневных графиках цена спускается, надо подождать, пока она не устроит ралли к уровню сопротивления на 30-минутном графике и оттуда продавать. В условиях нисходящей рыночной тенденции вашей целью должно быть определение возможной высоты коррекционного подъема, не нарушающего общей гармонии трендового движения. При восходящей рыночной тенденции целью является определение возможной глубины коррекционного спуска на внутридневных графиках, который поставил бы под вопрос продолжение общей тенденции. С такими внутридневными уровнями поддержки и сопротивления иметь дело относительно безопасно, потому что связанный с ними риск не столь велик. Пробитие коррекционных уровней позволит сделать вывод, что позиция не работает. Фиксирование прибыли. Можете верить или нет, но трейдеру, поставившему перед собой цель добиться стабильности результатов, сложнее всего бывает овладеть мастерством своевременного фиксирования прибыли. Баланс нарушается множеством личностных, подчас чрезвычайно запутанных психологических факторов, а также степенью эффективности рыночного анализа. К сожалению, в рамках одной книги невозможно поднять и тем более разрешить все вопросы этой сложной матрицы. Специально отмечаю сложность проблемы, чтобы те из вас, кто готов казнить себя за дурную привычку не брать деньги со стола, не очень нервничали и попытались расслабиться. Даже после того, как удастся овладеть всеми другими навыками, пройдет еще очень много времени, пока вы сумеете преодолеть это препятствие. Не отчаивайтесь. Есть способ наработки системы фиксирования прибыли, который, по крайней мере, сообразен духу пятого принципа стабильности. Я плачу себе по мере того, как рынок генерирует доступные мне возможности делания денег. Формирование внутреннего убеждения, что вы являетесь стабильно успешным трейдером, невозможно без переживания опыта, который ему бы соответствовал. Поскольку целью убеждения является стабильный успех, чрезвычайно важно то, как вы фиксируете прибыль по успешной сделке. Это единственная часть упражнения, при выполнении которой от вас требуется определенная доля осмотрительности и осторожности. Основополагающая предпосылка – заключается в том, что трейдер никогда не узнает, как долго будет продолжаться движение, благоприятствующее открытой позиции. Рынки редко ходят по прямой линии вверх или вниз. Явным исключением из этого правила служит пример многих торгуемых в системе NASDAQ акций в 1999 году, провалившихся в пропасть. Обычно за подъемом цены всегда следует некая коррекция, которая съедает часть бычьего движения, после чего цена поднимается и компенсирует недавние потери. Такие коррекционные движения цены серьезно усложняют вам пребывание в прибыльной позиции. Лишь чрезвычайно изощренным и объективным аналитикам по силам провести различие между стандартной коррекцией, во время которой рынок сохраняет потенциал для продолжения движения в направлении изначальной тенденции, и коррекцией, при которой этот потенциал сильно уменьшается или вообще сходит на нет. Если вы не знаете, как далеко собирается идти рынок в нужном для вас направлении, как тогда определить временной момент и уровень цены для фиксирования прибыли? Ответ зависит от способности считывать рыночную информацию и верно рассчитывать момент для закрытия позиции. При отсутствии способности объективно оценивать состояние рынка, лучше всего разделить позицию на 3 или даже 4 части и постепенно закрывать их по мере движения рынка в благоприятном направлении. Поэтому при работе с фьючерсами минимальный размер позиций должен составлять 3 или 4 контракта. В случае с акциями минимальная позиция должна быть кратна 3 или 4. Таков мой способ выхода из прибыльной позиции. Когда я начал заниматься трейдингом, у меня вошло в привычку регулярно анализировать результаты торговли. Особенно тщательно я это проделывал в течение первых 3 лет, с 79 по 81 годы. Помимо всего прочего, оказалось, что я редко когда закрываю позицию с убытком, до того, как цена хоть чуточку не пройдет в устраивающем меня направлении. В среднем, лишь одна из 10 сделок оборачивалась мгновенным убытком. В случае 25-30% сделок которые в конце концов закрывались в минус, цена перед закрытием проходила несколько пунктов в моем направлении. Я рассчитал, что имея я привычку прикрывать по крайней мере третью часть открытой позиции каждый раз, когда рынок одаривает меня этими тремя-четырьмя тиками, то аккумулированная к концу года прибыль с лихвой покрыла бы все накладные расходы по торговле. С тех пор и по сегодняшний день я не колеблясь прикрываю часть позиции, как только рынок дает мне возможность зафиксировать плюс. Величина прибыли зависит от рынка, сумма каждый раз бывает разной. Например, позицию по фьючерсам на бонды я закрываю при четырех тиках прибыли, а по фьючерсам на фондовый индекс S&P 500 Standard Poor's 500 я закрываю треть позиции, когда в прибыли от 1 до 1,5 полных пунктов. При торговле фьючерсами на бонды мой риск ограничивается не более чем 6 тиками. Этого бывает достаточно для понимания бесперспективности сделки. Вот как я управляюсь с открытыми тремя контрактами. Если после открытия позиции цена сразу же идет против меня, не давая шанса частично закрыться с четырьмя тиками прибыли, то приходится ставить стоп-лосс ордер на 18 тиках. Впрочем, как уже отмечалось, такое редко случается. Чаще цена проходит какое-то небольшое расстояние в нужном направлении перед тем, как развернуться и идти против моей позиции. Имея по крайней мере 4 тика прибыли, я закрываю один из трех контрактов. Теперь я сократил общий риск по двум оставшимся контрактам на 10 тиков. Если рынок вынудит меня закрыть два контракта с убытком, я потеряю в общей сложности 8 тиков. Предположим, рынок не развернулся и продолжил движение в благоприятном направлении. В таком случае я зафиксирую прибыль по второй-третьей позиции на заранее рассчитанном уровне цены. Как правило, вторая цель определяется с учетом уровней сопротивления или поддержки на долгосрочных графиках или при тестировании недавних ценовых максимумов или минимумов. При фиксировании прибыли по второй-третьей позиции стоп-лосс ордер передвигается на уровень открытия позиции. Теперь прибыль уже гарантирована и не зависит от того, что случится с последней третью позиции. Выражаясь иначе, теперь я имею возможность с нулевым риском. Никакими словами не выразить, насколько важно для вас испытать состояние возможности с нулевым риском. Выстроив подобную ситуацию, можно чувствовать себя спокойно. Прибыль почти гарантирована. Ей может воспрепятствовать разве что редко случающееся, обычно после выхода неожиданных новостей, движение с разрывом, гэпом, вследствие которого стоп-лосс-ордер исполнится с большим проскальзыванием. Если при нормальных обстоятельствах отсутствует возможность убытка, вы узнаете, что значит переживание свободного и расслабленного состояния сознания. Для лучшего понимания этого представьте себя держащим прибыльную позицию. Представьте, что на рынке произошло довольно значительное движение в направлении открытой вами позиции, но вы не зафиксировали прибыль в расчете на продолжение праздника. Однако вместо того, чтобы развивать дальше движение, цена разворачивается и начинает приближаться к уровню входа. Вас охватывает паника, и вы закрываете сделку, не желая упускать в убыток позицию после того, как она была в приличном плюсе. Сразу после закрытия рынок вновь отскакивает и продолжает движение в направлении недавно закрытой позиции. Если бы вы зафиксировали прибыль по двум третьим позиции, то она оказалась бы безубыточной, соответственно, не было никакого чрезмерного волнения, спровоцировавшего выход из рынка на волне эмоций. Треть моей позиции все еще открыта. Что теперь? Надо рассчитать наиболее вероятный уровень, на котором рынок может остановиться. Как правило, это какой-то значительный ценовой максимум или минимум на крупномасштабных графиках. В случае длинной позиции я выставляю ордер на закрытие непосредственно под уровнем, а когда держу короткую позицию – над уровнем. Уровень для выставления ордеров точно не совпадает со значением уровней сопротивления или поддержки, так как я не собираюсь выжимать из рынка все до последнего тика. Опыт многих лет трейдинга – привел меня к пониманию, что это того не стоит. Еще одним фактором, который непременно следует учитывать, является ваше соотношение прибыли к риску. Коэффициент прибыли к риску указывает на долларовое выражение соотношения риска потери к потенциалу возможной прибыли. В идеале пропорция соотношения прибыли к риску должна быть не меньше 3:1, из чего следует, что вы рискуете $1 на каждые $3 прибыли. Если конкурентное преимущество и метод закрытия позиции дает троекратное превосходство прибыли над рынком, даже менее 50% закрытых с прибылью сделок позволят стабильно зарабатывать на рынке деньги. Соотношение прибыли к риску, равное 3:1, считается идеальным. Однако при выполнении данного упражнения его соблюдать не обязательно, равно как и степень эффективности закрытия прибыльных позиций. Делайте все возможное, чтобы закрываться на приемлемых уровнях, когда рынок дает вам прибыльную возможность. Каждая часть позиции, закрываемая в плюс, способствует формированию убеждения, согласно которому вы являетесь стабильным трейдером. По мере того, как это убеждение будет становиться сильнее, будут улучшаться и показатели трейдинга. Торговый объем выборки. Фактически типичный трейдер живет или умирает эмоционально в соответствии с результатом последней сделки. Если она была удачной, он с радостью устремляется навстречу следующей сделке. Если нет, то перспективность торговой системы немедленно ставится под сомнение. Чтобы разобраться, какие именно переменные работают и насколько хорошо, мы нуждаемся в системном подходе, не учитывающем какие-либо случайные переменные. Следовательно, необходимо расширить наше определение успеха или неудачи, отказаться от ограниченной точки зрения типичного трейдера и оценивать торговлю на основании объемов выборки в 20 и более сделок. Основой любого конкурентного преимущества, в пользу которого совершается выбор, является ограниченное число переменных, которые оценивают потенциал возможного бычьего или медвежьего движения рынка. Перспектива рынка такова, что любой трейдер, имеющий возможность открытия или закрытия позиции, может воздействовать на цену в качестве силы, и, следовательно, его можно считать переменной величиной рынка. Никакое конкурентное преимущество и никакая техническая система не в состоянии учесть каждого трейдера с его мотивацией для входа или выхода из рынка. Как следствие, любой определяющий конкурентное преимущество набор переменных рынка схож с моментальным снимком рынка и, соответственно, охватывает лишь ограниченное число предоставляющихся возможностей. Практическое применение какого-либо набора переменных может оставаться эффективным в течение определенного периода времени, но рано или поздно степень их эффективности начнет понижаться. Причина в том, что со временем динамика взаимодействия между всеми участниками рынка неизбежно претерпевает изменения. Старые трейдеры уходят с рынка, приходят новые, имеющие свою особую точку зрения на то, какой уровень цены следует считать высоким, а какой низким. Эти изменения мало-помалу трансформируют динамику рыночных движений. Никакой моментальный снимок, жесткий набор переменных, не в состоянии учесть все эти неуловимые изменения. Можно ввести поправку на эти едва уловимые изменения динамики рыночных движений и продолжать придерживаться системного подхода, продолжая торговлю с учетом объема выборки. Ваш объем выборки должен быть довольно велик, чтобы стало возможным адекватное тестирование набора переменных, но в то же время достаточно мал, что позволит заметить снижение уровня эффективности еще до того, как будет потеряна значительная сумма денег. Мой опыт свидетельствует в пользу объема выборки в 20 сделок, который с одинаковым успехом отвечает обоим требованиям. Тестирование. После того, как вы определились с набором отвечающих вышеозначенным характеристикам переменных, надо опробовать их в работе. Если у вас имеется соответствующая компьютерная программа, значит, вы уже знакомы с этой техникой. В отсутствие тестирующей программы придется либо переслать кому-нибудь переменные для их апробирования, либо оплатить услуги службы тестирования. Если нужны рекомендации, свяжитесь со мной через сайт markdouglas.com или tradingthezone.com. Во всяком случае, не забывайте о том, что целью упражнения является овладение способностью мыслить объективно, как если бы вы были оператором казино. И в качестве средства достижения этого используется трейдинг. Рабочие характеристики вашей системы на данном этапе не столь важны. Куда более важно получить четкое представление о том, чего можно ожидать от соотношения числа прибыльных сделок к числу убыточных сделок в объеме выборки. Принятие риска. Упражнение требует знать заранее обо всех рисках по каждой из 20 сделок вашего объема выборки. Как известно, знания о рисках и их принятие – разные вещи. Вы должны в высшей степени комфортно чувствовать себя относительно долларового выражения риска, который присущ этому упражнению. Поскольку в процессе выполнения упражнения используется объем выборки из 20 сделок, то потенциальный риск подразумевает возможность убытка по всем 20 сделкам. Это наихудший сценарий. Вероятность подобного развития событий ничтожно мала. С таким же успехом можно ожидать закрытия с прибылью всех 20 сделок. Тем не менее, такая возможность существует, поэтому ее нельзя сбрасывать со счетов. Следовательно, надо спланировать упражнение так, чтобы вы могли принять риск убытков в его долларовом выражении по всем 20 сделкам. Например, при работе со фьючерсами на индекс S&P настройка вашей торговой системы может допускать трехпунктовое движение против открытой позиции по каждому контракту. Это тот риск, с которым приходится мириться, чтобы разобраться в действенности и перспективах позиции. Так как по условиям упражнения входить в рынок следует не менее чем тремя контрактами, величина общей подверженности риску по одной сделке составляет $2250 США. Если вы работаете с большими контрактами, а не с мини-контрактами. Закрытие всех 20 сделок с убытком результируется в потерю $45 000. Возможно, трудно будет сохранять спокойствие, выполняя упражнение при мысли, что вы рискуете $45 000. Риск можно сократить, перейдя на торговлю фьючерсными мини-контрактами и мини на индекс S&P. Стоимость одного пункта у них в 5 раз меньше, чем у больших контрактов, поэтому риск по каждому составит $450, а совокупный риск по всему объему выборки – $9000. С акциями можно проделать то же самое. Сокращайте число торгуемых акций до тех пор, пока не перестанете бледнеть при мысли о долларовом выражении совокупного риска. Хотелось бы, чтобы вы привели параметры риска в соответствии с уровнем, вызывающим ощущение психологического комфорта. Если на основании аналитических выкладок вы определили трехпунктовый риск по фьючерсу на индекс S&P как оптимальную дистанцию, которую цена может пройти против инициированной позиции, чтобы убедить вас в бесперспективности нахождения в рынке, тогда оставьте эти три пункта без изменений. Коррекция переменной оправдана лишь с точки зрения технического анализа. Если после принятия всех возможных мер по сокращению размера позиций вы все еще не в состоянии смириться с перспективой убытка по всем 20 сделкам, я советую выполнить упражнение на учебном счету какой-нибудь брокерской компании. Весь процесс выставления и снятия заказов, включая их исполнение и брокерские отчеты по сделкам, ничем не отличается от реальной торговли, с той разницей, что ордера не выводятся на рынок. Следовательно, деньгами вы не рискуете. Демонстрационный счет является хорошим подспорьем для практики в режиме реального времени. Он также идеально подходит для тестирования торговых систем. Подобные услуги предоставляются многими брокерскими фирмами, но лучше всего нашей задаче отвечает учебный счет на сайте auditrack.com. Выполнение упражнения. Определившись с набором переменных, соответствующих вышеозначенным характеристикам, точно рассчитав, какой суммой надо рискнуть, чтобы выяснить, сработает сделка или нет, разработав план фиксирования прибыли и выяснив возможный коэффициент отношения прибыли к убытку по объему выборки, можно считать, что вы уже готовы приступить к выполнению упражнения. Правила просты. Торгуйте в точном соответствии с параметрами выработанной системы. Под этим подразумевается торговля выборками из 20 сделок. Поэтому воздержитесь от выводов на основании пары сделок и помните, что результат тестирования должен включать прибыли и убытки по 20 сделкам. Нельзя отклоняться от цели, уступать воздействию любых иных внешних факторов или корректировать определяющие конкурентное преимущество переменные до тех пор, пока не завершится торговля всем объемом выборки. Выполнение упражнения с определяющими конкурентное преимущество жесткими переменными, относительно фиксированными ставками и обязательством пройти до конца всю серию выборки, равнозначно созданию торговой системы, которая дублирует принцип работы казино. Почему операторам казино удается стабильно зарабатывать деньги на событиях со случайным исходом? Им известно, что при крупных сериях казино всегда имеет преимущество. Они также знают, что для его реализации необходимо участвовать в каждой раздаче. У них нет возможности выбора раздач блэкджека и партии в кости или рулетку, и они не озабочены проблемой прогнозирования исхода каждого отдельного игрового события. Вера в 5 фундаментальных истин и в то, что трейдинг – это вероятностная игра, поможет выполнить упражнение без видимых усилий, потому что ваше намерение пройти весь объем выборки и вера в вероятностную сущность трейдинга будут полностью гармонировать друг с другом. Как следствие, не будет никакого страха, сопротивления и отвлекающих мыслей. Что может помешать выполнить без каких-либо оговорок и колебаний то, в чем вы нуждаетесь? Ничего. С другой стороны, возможно, вы еще не догадались, что это упражнение должно организовать лобовое столкновение желания объективно мыслить категориями вероятностей со всеми противящимися ему внутренними силами. Масштаб трудностей, с которыми придется столкнуться в процессе его выполнения, прямо пропорционален интенсивности присущих вам внутренних конфликтов. В той или иной степени вы испытаете прямо противоположное тому, что было описано в предыдущем параграфе. Не удивляйтесь, если первые несколько попыток выполнить упражнение окажутся провальными. Как справиться с этими конфликтами? Практикуйте самонаблюдение и используйте метод самодисциплины для переориентации цели. Напишите на листке бумаги список 5 фундаментальных истин и 7 принципов стабильности и всегда держите его перед собой во время трейдинга. Неустанно повторяйте их как мантру с чувством внутреннего убеждения. Каждый раз, заметив, что думаете, говорите или делаете что-то несоответствующее этим истинным и принципам, признавайте наличие конфликта. Не пытайтесь отрицать существование противодействующих сил. Они являются частью вашей психики и стремятся отстоять свою версию истины. Добившись этого, перенаправьте вектор внимания на то, чего пытаетесь добиться. Если вашей целью является способность мыслить объективно, разрушьте ассоциативную связь, если это позволит оставаться в потоке сиюмоментных возможностей. Переступите через страх ошибиться, потерять деньги, упустить благоприятную возможность для входа в рынок или фиксирования прибыли. Это позволит прекратить ошибаться и обрести уверенность в собственных силах. И тогда вы будете точно знать, что следует делать. Старайтесь более тщательно следовать вами же установленным правилам и системе торговли. Четкое выполнение всех правил и концентрация на 5 фундаментальных принципах рано или поздно разрешат все внутренние конфликты относительно сущности трейдинга. Каждое действие, подтверждающее какую-либо из 5 фундаментальных истин, лишает энергии конфликтующие убеждения и при этом не только добавляет сил ее убеждению в вероятностный характер трейдинга, но и усиливает способность достижения стабильных результатов. В конечном итоге новые убеждения обретут мощь и позволят без сознательных усилий думать и действовать сообразно поставленным целям. Вы непременно достигнете знания о том, что мышление категориями вероятностей является функциональной частью вашей идентичности, когда сможете пройти через объем выборки в 20 или более сделок без каких-либо сложностей, сопротивления и конфликтующих мыслей, отвлекающих внимание от действий, совершение которых требует механическая система. Лишь тогда вы будете готовы для перехода на более продвинутые субъективный или интуитивный этапы трейдинга. Заключительное примечание. Старайтесь избежать преждевременных заключений относительно того, сколько времени уйдет на прохождение по крайней мере одного объема выборки в строгом соответствии с планом, без каких-либо отклонений, сбивающих с толку мыслей и колебаний. Это займет столько времени, сколько нужно. Профессиональному игроку в гольф может понадобиться нанести по мячу 10 тысяч ударов, пока точное сочетание движений при взмахе клюшкой не отложится в мышечной памяти, после чего удар будет наноситься бессознательно. Неустанно пробивая на тренировке по мячу, вы не играете матч с соперником и не участвуете в большом турнире. Вы совершаете эти действия, так как верите в то, что овладение навыками и практика поможет выигрывать. Процесс обучения трейдера стабильности, по сути, ничем не отличается от спортивной тренировки. Желаю процветания. Пожелал бы и удачи, но она не понадобится, если вы хорошо поработаете над обретением надлежащих навыков. Озвучено для Форекс-портала tradelikeapro.ru. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в июне 2018 года в Worktroms студии. Worktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.